Это бездна демонических молний. Девять преисподних смотрела в черную бездну, а выражение ее лица стало немного серьезным. Демоническая молния Земли рождается под землей, очень своеобразная молния. Хотя это и молния, она может общаться с землей. При активации она может легко разорвать землю, вызывая разрушение, подобное землетрясению. Мучень кивнул. Он культивировал телосложение бога молнии и горько тренировался на территории молнии в Духовной Академии Северных Небес в прошлом, так что он довольно хорошо знаком с энергией молнии. Поэтому он тоже ощущал ужасающую энергию молнии в бездне демонических молний. Демоническая молния Земли на поверхности может и мощная, но она уступала по качеству вечному пламени. Если ее слить с его духовной энергией, вечное пламя без труда развеет ее. Поэтому он должен найти энергию молнии, равную вечному пламени, но данная демоническая молния Земли явно еще не достигла нужного уровня. Поэтому демоническая молния Земли не являлась целью мученя. Его цель – более мощная демоническая молния сердца преисподней, которая скрывалась глубоко под землей. Но демоническая молния сердца преисподней настолько сильна, что даже если мы сможем найти ее, мне определенно будет нелегко слиться с ней, произнес мучень после короткого раздумья. Тогда, когда он сливался с вечным пламенем, он приложил всю свою энергию, чтобы добиться успеха. И теперь, когда он хотел объединиться с молнией демонического сердца преисподней, опасности точно стоит ожидать. Если тебе удастся слиться с ней, твоя духовная энергия приобретет атрибуты как молнии, так и огня, и тогда с твоей силой обычная духовная энергия явно не сможет сравниться, улыбнулась девять преисподних. Естественно, истинная сила – это не то, что зависит от того, насколько сильны атрибуты духовной энергии. Возьмем, к примеру, императора пламени из владений бесконечного пламени. С точки зрения игры с огнем, никто не сможет сравниться с ним в мире великой тысячи. Он – истинный император пламени, каждое пламя легко поддается его контролю. Фокусировка на одном атрибуте более полезна? – спросил мучень. Императора пламени можно рассматривать как человека, который культивировал путь пламени до крайности. Достигнув его уровня, всех остальных энергий явно недостаточно, чтобы поколебать его сердце. Неправда. Между небом и землей, бесконечные глубины, нет ничего более могущественного. Ходят слухи, что сам боевой предок обладает многими атрибутами духовной энергии. Он не только искусен в молниях и пламени, он даже продемонстрировал силу экстремального льда, когда ворвался в ледяной духовный клан. Даже такой древний клан, который владеет энергией льда, проиграл ему, ответила девять преисподних, качая головой. Боевой предок, в его духовной энергии так много атрибутов, мучень изумился, вспомнив Линь Цзинь, с которой он столкнулся на торговом континенте. Боевой предок, должно быть, ее отец, верно, ходят слухи, что Нижний мир, к которому он принадлежит, особенный. Хотя мир Великой Тысячи соединен с бесчисленными мирами, некоторые из них заслуживают похвалы. Некоторые особые их искусства культивации не являются обычными даже в мире Великой Тысячи. Девять преисподних слегка улыбнулась. Поэтому не существует одного самого сильного пути культивации, только самый подходящий. Если ты сможешь найти свой собственный путь, то сможешь даже конкурировать с теми небесными повелителями в будущем. Мучень кивнул головой, но вскоре горько улыбнулся. Но все это слишком далеко сейчас от меня. Мы еще даже не нашли демоническую молнию сердца преисподней. Мучень посмотрел на бездну с легкой нервозностью. Первоначально он по-особенному надеялся, но когда он узнал, что секта демонической молнии, которая занимала это место в течение стольких лет, так и не нашла демоническую молнию сердца преисподней, его надежды упали на дно. Секта демонической молнии даже не смогла найти его после стольких усилий, так как же ему тогда повезет наткнуться на нее, несмотря ни на что, мы все равно должны попробовать, сказала девять преисподних. Мучень кивнул головой и обменялся с ней взглядом. Они вдвоем превратились в две полосы света, когда спустились в бездну демонических молний. Ветер свистел, а темнота быстро поглотила их обоих. Грохот. Глубокий громоподобный рев постоянно доносился из глубин тьмы. Скорость спуска мученя и девяти преисподних была чрезвычайно быстрой. Они уже спустились на 1000 футов всего за 10 вдохов, прежде чем начали замедлять свою скорость. Потому что они почувствовали, что после достижения определенной глубины энергия молнии становилась все более яростной. Мучение девять преисподних остановились, а мучень щелкнул пальцем. Световые шары духовной энергии выскочили из его пальца и быстро набухали. Ослепительный свет вспыхнул, изгоняя тьму глубин бездны. Темнота отступила, поскольку окружающий пейзаж прояснился. Мучень направил свой взгляд туда и невольно прищурился. Стена пропасти оказалась заполнена плотно набитыми отверстиями размером примерно в несколько футов. В этих черных дырах блуждали серовато-черные молнии, которые выглядели как змеи, двигаясь взад и вперед, испуская громовой рев, который заставлял землю содрогаться. Эти серо-черные молнии являлись так называемыми демоническими молниями земли. Грохот. В этой бездне испускались сильные колебания, которые заставляли даже пространство проявлять признаки искажения. Когда появились световые шары духовной энергии, молнии внезапно почувствовали захватчиков. Бесчисленные лучи молний вырвались из этих черных дыр, устремившись в направлении мученя и девяти преисподних. Но они не запаниковали. Девять преисподних подняла руку. Пурпурное пламя окутало их обоих. Как бы ни старались молнии, они сжигались в ничто вечным пламенем. Посмотри вниз. Девять преисподних не беспокоилась о возмущении демонической молнии земли. Она указала вниз с серьезным выражением на лице. Мучень опустил голову, щелкнув пальцем, посылая светящийся шар духовной энергии в черную бездну. Световой шар взорвался, а бесчисленные искры света вырвались наружу, освещая пространство под ними. Шипение. Когда Мучень получил ясный взгляд на ситуацию внизу, то невольно задержал дыхание. Глубоко в темноте серовато-черная молния как будто сформировалась в океан, который раскинулся на дне бездны демонической молнии. Черный как смоль пейзаж напоминал темный портал, который уводил в другой мир. От увиденного невольно пробегали мурашки. Этот океан молнии на самом деле представлял из себя буквально демоническую молнию земли. Неудивительно, что секта демонических молний не смогла найти молнию демонического сердца преисподней после стольких лет. Мучень вздохнул. Кто бы мог подумать, что демоническая молния земли настолько многочисленна. Даже такой человек, как Цинтинган, повелитель пятого уровня, не заходил так далеко. Девять преисподних кивнула головой, а после слегка нахмурилась. Похоже, что нам придется спуститься в этот океан молнии для того, чтобы найти демоническую молнию сердца преисподней. Мучень смотрел на океан молнии и медленно кивнул головой. Он не сразу двинулся с места, но направил свой взгляд вглубь бездны демонических молний. В определенный момент ему в голову пришла мысль. Девять преисподних, я хочу привести сюда армию девяти преисподних для культивации. Вдруг произнес Мучень. Хм, девять преисподних слегка удивилась, но ответила. Хотя нам с тобой нечего бояться в бездне демонических молний, но для них здесь небезопасно. Я уже решил передать им технику телосложения бога молнии, ответил Мучень. Это бездна демонических молний, идеальное место для развития телосложения бога молнии. Если они смогут успешно культивировать телосложение бога молнии, то чем-то таким, с чем можно сравнить настоящее. Телосложение бога молнии имело большие преимущества для культивации телосложения, но вместе с ростом силы мученя, теперь его боевая сила, которую он мог получить от телосложения бога молнии, становилась все слабее. Если бы армия девяти преисподних смогла успешно культивировать его, то определенно значительно повысит свою силу. Сам Мучень был уверен, что победит все остальные армии в великих владениях небесного закона. Более того, он смотрел на долгосрочную перспективу. Если настанет день, когда он отправится в клан бога Ло, то определенно не сможет пойти туда один. Ему нужна сила, которая принадлежит ему самому. И армия девяти преисподних довольно хороший выбор. Хотя они еще не могли достичь могущества прямо сейчас, у них есть потенциал. Хорошо. Девять преисподних ненадолго задумалась и тоже кивнула. Она смутно понимала, о чем думает Мучень. Говоря с определенной точки зрения, армия девяти преисподних считалась ее личной гвардией, но она не возражала. В конце концов, отношения между ними двумя так легко не разрушить. А раз они приняли решение, Мучень больше не отставал. Он первым вылетел из бездны и собрал армию девяти преисподних. Учитывая их развитие, они естественно не могли спуститься так глубоко, как девять преисподних и Мучень. Они спустились всего на 3000 футов и не могли продвинуться дальше. Увидев их сложности, Мучень приказал им остановиться и махнул рукой. Нефритовый бамбуковый свиток вылетел из его рукава и приземлился в руку одного из воинов. «Это техника телосложения бога молнии, которую я культивировал. С сегодняшнего дня вы будете тренироваться здесь». Услышав голос Мученя, Цушань и остальные застыли, тупо уставившись на него. Через мгновение в их глазах вспыхнула глубокая благодарность. Они прекрасно понимали, насколько ценно телосложение бога молнии. Определенно трудно получить такую технику культивации тела в других силах, но сейчас Мучень так просто отдал им ее. Большое спасибо. Сушань и остальные переглянулись. Он крепко сжал нефритовый свиток, а все присутствующие опустились на одно колено. Их взгляды выражали полное почтение и поддержку. Они не произносили ненужной лести, но их голоса выражали искреннюю благодарность. Солдат готов умереть за тех, кто признает их ценность. С таким лордом они могут служить ему от всего сердца. Мучень слегка кивнул головой и тоже не сказал ничего лишнего. Он взмахнул рукой, а затем нырнул в бездну демонической молнии. Он уже добился того, чего хотел, используя телосложение бога молнии, чтобы купить сердца армии. Весьма стоящая сделка. Теперь, когда армия девяти преисподних занята полезным делом, он мог успокоиться и сфокусироваться на поисках демонической молнии сердца преисподней, ради которой заявился сюда. Глава 729. Поиски. В бездонном океане молнии, в глубинах бездны демонической молнии, мучени девять преисподних смотрели на черный океан молнии с серьезными выражениями. Хотя океан молнии выглядел спокойным, они оба ясно чувствовали ярость, скрытую под этим спокойствием. Никто из них не знал, что за ужасная вещь скрывается глубоко в бездне. «Давай попробуем вместе», — предложила девять преисподних. Она не позволила бы ему войти в такое опасное место одному. Мучень не стал ее опровергать и мягко кивнул. Он больше не колебался. Превращаясь в полосу света, он полетел к черному океану молнии вместе с девятью преисподних, которую окутало фиолетовое пламя. Всплеск, шум, похожий на всплески воды, донесся из океана молнии, когда они вдвоем бросились в океан. Один впереди, а другой сзади, они исчезли в темноте. Со стороны могло показаться, что их пожирает огромная пасть тьмы. Грохот. Когда они вдвоем скрылись в океане молнии, яростный рев молнии пронесся над ними с интенсивными вибрациями. Самой мощной способностью демонической молнии Земли служила вибрация. Вибрация, которая могла разорвать даже Землю на части. Хотя они оба могли справиться с ней, на барьере духовной энергии, который окутывал их, гуляла рябь. Мучень обвел взглядом все вокруг, но чернота заполнила его взор. Из-за демонической молнии Земли, его восприятие духовной энергии стало очень ограниченным. Поэтому поиск демонической молнии сердца преисподней в таком месте подобен поиску иглы в океане. Поскольку он уже начал, то должен попробовать, как бы трудно ни было. С этой мыслью мучений девять преисподних начали свой путь к глубинам океана молнии. Логически говоря, поскольку демоническая молния сердца преисподней на уровень выше, чем демоническая молния Земли, то она должна находиться в той области, где демоническая молния Земли собралась больше всего. Грохот. Яростный грохот постоянно раздавался в океане молний. Свет духовной энергии циркулировал вокруг них и стал единственным источником света в темном океане молний. По мере того, как они вдвоем углублялись, они начали ощущать, что вибрации вокруг них становились все сильнее, что вынуждало их замедляться. Однако даже по прошествии времени они так и не могли ощутить колебания, которые принадлежали бы демонической молнии сердца преисподних. Они замедлились, обменялись взглядами и тихонько вздохнули. Похоже, все шло так, как они и ожидали. Поиск демонической молнии сердца преисподних в этом месте чрезвычайно затруднен. Неудивительно, что даже секта демонических молний не смогла заполучить его в свои руки после стольких лет. Чем глубже мы зайдем, тем сильнее и молния. Я опасаюсь, что даже мы не сможем забрать ее, — произнесла девять преисподних с тяжелым выражением лица. Мучень кивнул. Он уже понял, что они могут не найти демонической молнии сердца преисподних даже после одного или двух лет поисков. Но тогда, какой еще эффективный метод существовал? Демоническая молния Земли мешает нашим чувствам духовной энергии, поэтому мы не можем искать как положено, — беспомощно произнесла девять преисподних. Если мы сможем блокировать помехи от молнии, только тогда наш поиск принесет плоды. Девять преисподних просто рассуждала вслух. Демоническая молния Земли чрезвычайно яростна и наполнена негативными характеристиками, поэтому и агрессивно реагировала на посторонние вещи. Их сил недостаточно, чтобы блокировать ее. Услышав ее слова, Мучень нахмурился. Действительно, как и сказала девять преисподних, У них есть только один способ найти демоническую молнию сердца преисподней в таком месте, используя демоническую молнию земли в качестве медиума. Однако как им воспользоваться ею, над этим вопросом стоит хорошенько пораздумать. Заметив, что Мучень погрузился в свои мысли, девять преисподних не стало мешать ему, так как у нее сейчас не было идей. Помолчав немного, Мучень сказал: «Я попробую использовать телосложение бога молнии». Закончив свою фразу, барьер духовной энергии вокруг него исчез. Его тело быстро превратилось в ослепительную молнию, но и демоническая молния земли не дремала. Бум, бум. Идея Мученя провалилась, потому что демоническая молния земли не проявляла никаких признаков нежности из-за энергии молнии, исходящей от его тела. Яростные вибрации молнии тяжело ударили в него. Даже с силой его нынешнего тела, Мучень все равно почувствовал, что ци и кровь в его теле разрушаются. Наблюдая со стороны, девять преисподних немедленно использовала свое вечное пламя, чтобы защитить Мученя, и сказала, слегка нахмурившись: «Нет, даже если ты развил телосложение бога молнии, это не значит, что ты можешь отрицать всю энергию молнии. В этом мире известны все различные виды энергии молнии, а еще они также обладали различными атрибутами. Поэтому Мучень явно не мог полагаться на телосложение бога молнии, чтобы свести на нет ущерб от любой энергии молнии». Мучень горько улыбнулся. Его предыдущим намерением служило использование телосложения бога молнии в надежде, что оно сможет хотя бы уменьшить наступательные характеристики демонической молнии земли. Но, судя по всему, сейчас он просто предавался своим фантазиям. Даже телосложение бога молнии бесполезно, пробормотал себе под нос Мучень. Спустя короткое мгновение в его голове мелькнула идея, когда он вспомнил про божественное искусство, которое он культивировал в прошлом, но редко использовал. Искусство управления молнией. Тогда, в Духовной Академии Северных Небес, Северный Морской Дракон передал ему божественное искусство. Это особое божественное искусство. Говорилось, что оно может общаться с любой энергией молнии в мире и непосредственно притягивать молнии с небес. Но это божественное искусство очень ограничено в использовании на поле боя, поэтому Мучень редко использовал его. Но прямо сейчас, может быть, оно способно решить его отчаянное положение. «Я попробую еще раз», — сказал Мучень девушке и сел с закрытыми глазами. Его руки быстро формировали таинственную печать, когда он зафиксировал свое положение, как старый монах в медитации. А когда Мученя постепенно успокоился, его мысли тихо распространялись и осторожно пытались войти в контакт с демонической молнией земли. Странная рябь исходила от намерения Мученя, искусство управления молнией. Рябь волнами расходилась кругами. Постепенно возникла странная картина. Яростная демоническая молния земли, которая первоначально колебалась вокруг них обоих, постепенно успокаивалась. Девять преисподних наблюдала за увиденным в шоке. Этот парень действительно преуспел. Мучень медленно открыл глаза, в которых считалось неприкрытое удивление. Искусство управления молнией оказалось настолько волшебным, что превзошло все его ожидания. Хотя он и не мог взять под контроль демоническую молнию земли, но она в определенной степени пошла с ним на связь. По крайней мере, она больше не отвергала и не обрушивала на них яростные атаки. Теперь он собрался использовать демоническую молнию земли в качестве медиума для поисков в этом ужасающем океане. Мучень снова закрыл глаза, желая передать свое намерение. Девять преисподних парило рядом с Мученем, защищая его. Хотя распространение намерения и не видно глазами, она чувствовала, как что-то распространяется в океане молний. По мере того, как намерение охватывало его, постоянно ревел гром. Но, к счастью, демоническая молния земли не нападала на намерение Мученя из-за искусства управления молнией. В противном случае его слабое и тусклое намерение уже давно было бы уничтожено яростной молнией. Бесчисленные картины стремительно мелькали в голове Мученя, но они по-прежнему оставались черными как смоль. Никаких аномальных колебаний не происходило, но Мучень не беспокоился. Он сконцентрировал свое намерение и продолжал поиски. В процессе поисков время шло медленно. Такой поиск чрезвычайно сух и скучен, но Мучень ни в малейшей степени не расслаблялся, осторожно различая колебания, которые он анализировал для поиска цели. Однако результатов все равно не было. Один день, два дня, четыре дня. Время шло, четыре дня пролетели в мгновение ока. В течение этих четырех Мученя напоминал каменную статую без каких-либо движений. Он ни разу не открывал глаза, и девять преисподних молча охраняло его в течение четырех дней. Но время шло, а ее кулаки тихо сжимались. Неужели им так и не удастся отыскать демоническую молнию сердца преисподней? Она слегка повернула голову и посмотрела на красивое лицо молодого человека с закрытыми глазами. Это лицо уже отбросило первоначальный молодой и нежный вид, постепенно начиная показывать тонкие линии непоколебимой решимости. Его плотно сжатые губы все еще оставались такими же упрямыми. Вздох. Девять преисподних тихо вздохнула. Ее вздох достиг ушей мученя, отчего он вздрогнул, а на его напряженном лице внезапно появилось пятно дикой радости, потому что он наконец-то почувствовал какое-то ненормальное колебание. Кроме того, он почувствовал, что оно исходило откуда-то неподалеку, куда даже демоническая молния Земли не осмеливалась приблизиться, как будто она боялась ее. Грохот. Но как раз в тот момент, когда мучень начал предвкушать приближение к таинственной области, раздался громовой рев, похожий на вой призраков, который внезапно раздался в его сердце. Он дернулся, лицо побледнело, а все его намерения полностью разрушились. Но за мгновение до того, как его намерение было разрушено, он смутно увидел в темноте потрепанную каменную табличку. Мучень резко открыл глаза. Холодный пот потек по его лбу. Он схватился за грудь, пока сложные мысли бешено кружились в его голове. Удар оказался настолько сильным, что даже духовная энергия в его теле начала выходить из-под контроля. Ледяная рука легла ему на спину. Нежная духовная энергия вливалась в него, подавляя духовную энергию в его теле, которая выходила из-под контроля. «В чем дело?» – нервно спросила девять преисподних. Мучень дважды глубоко вдохнул, а после посмотрел в лицо девяти преисподних, на котором читалось некоторое беспокойство. Он ухмыльнулся ей. «Нашел». Глава 730. Священное писание сердца высшего демона. «Ты нашел его?» Услышав его слова, блеск приятного удивления вспыхнул в глазах девяти преисподних. Вскоре она почувствовала некоторое недоверие, поскольку даже секта демонической молнии не могла найти его даже после стольких лет. Но мучень использовал только 4 дня, чтобы отыскать колебания демонической молнии сердца преисподней. Наверняка. Мучень взволнованно кивнул, опустил голову на руки и сказал с серьезным выражением лица: «Но демоническая молния сердца преисподней воистину властная. Одна лишь ее звуковая волна заставила меня потерять себя. Демоническая молния сердца преисподней – одна из самых причудливых молний в мире. Она не только яростна, как и другие энергии молний, но и ее атакующая способность – звук грома, вспышка молнии», – ответила девять преисподних. «Вспышка молнии?» – мучень прищурился. «Демоническая молния сердца преисподней может игнорировать большинство защитных способностей. Она рождается из сердца, поэтому она непосредственно появляется в сердце человека. Вспышка молнии вызовет беспорядок в мыслях человека, пробуждая внутреннего демона. Этот эффект настолько сильный, что человек не сможет контролировать свою собственную духовную энергию или даже пострадает от ответной реакции своей собственной духовной энергии и умрет. Очевидно, что она боялась демонической молнии сердца преисподней. Это атака, от которой едва ли можно защититься». На лице мученя отразилось удивление. «Разве это не означает, что независимо от того, насколько мощное у него физическое тело, демоническая молния сердца преисподней могла игнорировать защиту физического тела? Неудивительно, что такая причудливая энергия могла сравниться с вечным пламенем». Размышляя про себя, его интерес к демонической молнии сердца преисподней. «Пойдем, я тоже хочу взглянуть на легендарную демоническую молнию сердца преисподней». Девять преисподних сладко улыбнулась. Ее большой интерес к демонической молнии сердца преисподней очевиден. Мучень кивнул головой и протянул руку к девяти преисподних. Девять преисподних с сомнением посмотрела на него, но улыбнулась. «Что, малыш мучень хочет воспользоваться своей старшей сестрой?» Уголок губ мученя дернулся, но он беспомощно сказал: «Демоническая молния Земли очень сильна. Если ты опрометчиво бросишься вперед, то можешь пострадать от их атак, а я могу использовать искусство управления молнией, чтобы избежать их. Неужели?» Девять преисподних мягко улыбнулась. Она протянула руку и положила ее на руку мученя. «Тогда на этот раз я тебе поверю. В любом случае, я не думаю, что у тебя хватит смелости». Мучень схватил теплую и тонкую руку. После он приложил силу к своей руке и притянул стройную девушку в свои объятия. Попав в объятия мученя, девять преисподних была застигнута врасплох. Но прежде чем она смогла побороть рефлекс, в ее ушах раздался голос мученя: «Не двигайся. После этих слов духовная энергия хлынула из его тела и окутала их обоих. Мучень оттолкнулся ногами, превратившись в полосу света, и стремительно устремился в глубины бездонной пропасти. Яростная демоническая молния земли стремительно пролетела мимо них двоих. Испытывая тепло от их телесного контакта, даже кто-то с самообладанием девяти преисподних почувствовала, как ее щеки запылали. Почувствовав ее застенчивый взгляд, мучень только сухо рассмеялся, увеличив скорость. Полоса света летела в черном, как смоль, океане молний. Демонические молнии земли на их пути расходились сами по себе, показывая четкий путь. Используя искусство управления молнией, мучень мог ходить куда угодно в этом океане молний. Но даже несмотря на то, что их путь был чист, прошло полдня, когда мучень достиг области, которую почувствовал некоторое время назад. Ша-ша-ша. Полоса света начала замедляться. Духовный свет постепенно угасал и открыл фигуру мученя и девяти преисподних. Девять преисподних мягко положила руку на грудь мученя и оттолкнула его, немедленно вырвавшись из его хватки. «Как ты можешь использовать меня, а потом выбросить?» — возмутился мучень. Девять преисподних закатила глаза. Она находила это забавным и раздражающим одновременно. Она перестала обращать на него внимание и устремила взгляд вперед. Ее выражение сразу же стало немного серьезным. Мучень тоже перестал играть и тоже устремил свой взгляд вперед. Впереди их ждала черная, как смоль, область, область пустоты, которая выглядела так, как будто там ничего нет. Ни одна демоническая молния земли не осмеливалась приблизиться. Черная, как смоль, область выглядела так, как будто здесь дыра смерти. Ужасно. «Демоническую молнию сердца преисподней я почувствовал здесь», — сказал мучень глубоким голосом. Хотя здесь и тихо, он непроизвольно напрягся, сам не зная почему. Причина в том, что его тело почувствовало опасность, поэтому оно рефлекторно перешло в оборонительный режим. Девять преисподних мягко кивнула. Они оба обменялись взглядами и кивнули, а затем оба сделали шаг одновременно. Они ступили прямо в черную, как смоль, пустоту. Не было слышно ни звука, когда они вдвоем осторожно двинулись вперед. Примерно через несколько минут девять преисподних резко прищурилась. Прежде чем она успела что-то сказать, странный раскат грома, похожий на призрачный вой, внезапно прогремел в ее сердце и в сердце мученя. Бум! Они мгновенно остановились. Особенно мучень, у него на лице вздулись вены. Его лицо, которое изначально выглядело красивым, сейчас казалось особенно диким. Этот странный громоподобный рев раздался в глубинах его сердца. Когда громовой рев раздался, он мгновенно заставил его потерять контроль над духовной энергией в своем теле. Если бы у него не было твердого фундамента, он бы давно потерял контроль. Но даже сейчас он не мог пошевелиться, словно потерял контроль над собственным телом. А пока мучень изо всех сил пытался защититься от громоподобного рева глубоко в своем сердце, девять преисподних сильно напряглась, а после постепенно расслабилась. Пурпурное пламя вспыхнуло и окутало ее. Ее рука, пылающая фиолетовым пламенем, схватила руку мученя. Пурпурное пламя вырвалось наружу и хлынуло в его тело. Звуки пылающего пламени начали перекрывать громоподобный рев. Мучень постепенно пришел в себя. Девять преисподних слегка повернула голову, сказав ему: «Используй вечное пламя для защиты». Мучень кивнул. Его море повелителя заколыхалось. Когда духовная энергия поднялась, нити вечного пламени просочились наружу. Хотя его вечное пламя не такое мощное, как у девяти преисподних, его хватило, чтобы защититься. Они вдвоем продвигались все дальше, и с каждым шагом раздавался оглушительный рев, который внезапно раздавался в глубинах их сердец. Однако они уже подняли свою бдительность. В дополнение к силе вечного пламени, их шаги стали медленными, но они все еще умудрялись продвигаться вперед, шаг за шагом. Мучень тихо считал в своем сердце. Когда громоподобный рев раздался в тысячный раз, он наконец-то почувствовал, что девять преисподних, которая шла впереди, остановилась, тем самым заставив и его тоже остановиться. Он посмотрел вперед, отчего и прищурился. Впереди обнаружилась чрезвычайно черная, как смоль, область. Казалось, что в темноте смутно проступает странный свет, испускающий тускло-серый блеск. Казалось, в этом тускло-сером блеске ничего не было, но мучень почувствовал страшное колебание. Там определенно что-то есть. Просто он не мог увидеть это что-то своими глазами. «Демоническая молния сердца преисподней не имеет формы и очертаний», — тихо произнесла девять преисподних. Она уже напряглась, когда полыхнула вечным пламенем. Она уставилась на тускло-серое пятно, а ее голос постепенно стал холодным. «Демоническая молния сердца преисподней прямо перед твоими глазами». Мучень прищурился. Пурпурное пламя вспыхнуло в его глазах, а после в тускло-сером пространстве появилось искажение. Смутно он видел массивного бестелесного питона, размером примерно в 1000 футов, что свернулся кольцами. Сам питон яростным взглядом пожирал его. Шипение. Он щелкал языком, выдавая странный звук, напоминающий мелодию смерти. Это и есть демоническая молния сердца преисподней. Мучень задержал дыхание. Он не думал, что демоническая молния сердца преисподней примет змеиную форму. Похоже, ее нельзя недооценивать. Даже он не знал, сможет ли справиться с ней с помощью 9 преисподних. Хаэм, а пока Мучень смотрел на бестелесную демоническую молнию сердца преисподней, его взгляд переместился на спину питона. Когда вспыхнул серый свет, там неясно вспыхнули очертания дощечки. «Что там?» – спросил Мучень у 9 преисподних. 9 преисподних тоже направила свой взгляд туда и слегка нахмурилась. Сосредоточив свой взгляд, она увидела свет, циркулирующий по разбитой табличке, где постепенно появлялись какие-то примитивные слова. «Высшие», «Сердце», «Писание». 9 преисподних попыталась тщательно определить примитивные слова, поэтому вскоре она прищурилась и пробормотала, несколько шокированная. «Священное писание высшего сердца демона». «Священное писание высшего сердца демона», изумился Мучень. Имя явно властное, но он не знал, что это такое. В древние времена существовал очень могущественный и свирепый демон, известный как демонический император сердца молнии. В те годы, когда он скитался по миру Великой Тысячи, его имя было хорошо известно. Когда пришло бедствие мира Великой Тысячи, бог знает сколько экспертов из кланов демонов пало от его рук. Но именно в том бедствии он и пропал. «Я никогда не ожидал увидеть здесь это священное писание высшего сердца демона», с удивлением ответила 9 преисподних. «Неудивительно, что демоническая молния сердца преисподней появилась здесь. Значит, она сформировала остатком ауры демонического императора сердца молнии. О, может ли это место служить кладбищем для демонического императора сердца молнии?» — спросил Мучень с легким удивлением. «Неуверенно», — покачала головой 9 преисподних, глядя на разбитую каменную табличку. Она видела, что слова священного писания высшего сердца демона на ней неполные. «Мы узнаем это после того, как разберемся с этой демонической молнией сердца преисподней». 9 преисподних медленно сжала кулак. Мучень мягко кивнул головой, глядя на бестелесного питона. Его взгляд постепенно стал холодным. Он приложил немало усилий, чтобы попасть сюда. Так что, несмотря ни на что, он должен получить демоническую молнию сердца преисподней. Глава 731. Подавление демонов. В темной области, где обитал бестелесный питон, его холодные и бесстрастные змеиные глаза выглядели до такой степени холодными, что заставляли дрожать. Он отличался от большинства жестоких молний, так как демоническая молния сердца преисподней казалась таинственной и жуткой. Мучения 9 преисподних смотрели на бестелесного молниеносного питона с серьезным и испуганным выражением лица. Даже 9 преисподних чувствовала исходящую от него опасность. «Боюсь, что сила этого питона ничуть не слабее, чем у повелителя 5-го уровня. К счастью, он просто выглядит так страшно, а не блещет интеллектом. Так что у нас еще есть шанс», — тихо сказала 9 преисподних. Мучень кивнул. Хотя бестелесный питон выглядел устрашающе, в его глазах не читалось никакого духа. От него исходила только врожденная злобность. Но даже в таком случае, с точки зрения уровня опасности, даже глава секты демонической молнии не мог сравниться с ней. Вздох. Мучень тихо выдохнул, подавляя эмоции, которые первоначально испытывал. У него своя изрядная доля видения таинственных вещей, рожденных молнией, как он однажды прошел через нечто в Духовной Академии Северных Небес. Более того, там он испытал больший страх, чем от бестелесного питона перед собой. С той силой даже северному морскому дракону, чья сила достигла повелителя 9-го уровня, было трудно справиться. Хотя бестелесный молниеносный питон сформирован из демонической молнии сердца преисподней и даже на класс выше, чем форма жизни на территории молнии, их силы не были сопоставимы по многим причинам. В противном случае, мучения 9 преисподних сейчас же сбежали бы, спасая свои жизни. «Сначала мы должны сломать его бестелесную форму, прежде чем ты сможешь попытаться подчинить его себе». 9 преисподних стиснула зубы и продолжила. «Я пойду первой, А ты смотри внимательно, для такого противостояния могла подойти только сила девяти преисподних, так как Мучень пока что относительно слаб. Осторожней. Мучень кивнул головой и не стал возражать, так как он мог даже стать обузой для девяти преисподних в битве. Девять преисподних мягко кивнула головой и больше ничего не сказала. Она оттолкнулась ногами и полетела, пылая фиолетовым пламенем. В одно мгновение пустота в этой области резко осветилась из-за температуры. Ша-ша-ша. Пара черных крыльев развернулась позади девяти преисподних, когда она сжала кулаки. Перья появились в ее руке и превратились в тонкое и длинное перьевое копье с фиолетовым пламенем, которое пылало по всей поверхности оружия. Ша-ша-ша. Когда девять преисподних использовала свою духовную энергию, бестелесный молниеносный питон почувствовал опасность. Он открыл рот и впился глазами в противницу. Девять преисподних захлопала крыльями. Раздался свистящий звук, а сама она таинственным образом появилась сверху бестелесной змеи. Копье задрожало, а огромное количество лучей выстрелило из него. К каждому лучу было прикреплено фиолетовое пламя, что делало его ошеломляюще смертоносным. Шипение. Бестелесная змея резко подняла голову и открыла свою отвратительную пасть. Но то, что вырвалось из ее пасти, оказалось резким призрачным воем. Раздался оглушительный рев. Лучи копья рассеялись, соприкоснувшись с громовым ревом. Сама девять преисподних тоже слегка задрожала. Очевидно, громоподобный рев демонической молнии сердца преисподней снова поразил ее. Но так как она была защищена вечным пламенем, она в состоянии сопротивляться ему. Бум! Огромный хвост обрушился на нее. Скорость хвоста такая же быстрая, как молния, что устремилась в сторону головы девяти преисподних. Девять преисподних немедленно сложила перед собой крылья, образуя щит. Бум! Змеиный хвост тяжело ударился о крылья, и последовал мощный грохот, сопровождаемый взрывом громового рева. Сама девять преисподних отлетела назад после удара. Ей пришлось взмахнуть крыльями, чтобы остановиться. Шипение. Бестелесный молниеносный питон ясно определил девять преисподних, как врага, поэтому немедленно начал свои яростные атаки. Резкий громоподобный рев бесконечно вырывался из пасти змеи, поэтому бесконечные волны атак лились на девять преисподних. Перед лицом бесконечных атак, девять преисподних перешла в оборону и, казалось, не проявляла никаких признаков прекращения. За пределами поля боя выражение лица Мученя выглядело серьезным, пока он наблюдал за боем. Он не думал, что бестелесный молниеносный питон окажется настолько мощным, что даже девять преисподних окажется в невыгодном положении. Надо разобраться с ним побыстрее. В противном случае, девять преисподних может не продержаться, если бой затянется, размышлял про себя Мучень. Бестелесный питон сформирован из демонической молнии сердца преисподней, а энергия молнии в этом океане бесконечна. Так что, если битва затянется, девять преисподних определенно падет первой. Но прямо сейчас он не мог легко вмешаться, чтобы не привлечь внимание бестелесного питона, который затем обрушит на него свои яростные атаки, делая ситуацию еще более неприятной. Мучень сильно нахмурился, когда приблизился к полю боя, шаг за шагом ощущая атакующую мощь бестелесного питона. Он появился в пустоте и сделал шаг вперед. Шипение. Когда он сделал шаг вперед, призрачный вой громового рева снова раздался в самой глубокой части его сердца. Он напрягся, а на лице вздулись вены, словно они вот-вот лопнут. Пылающее фиолетовое пламя вспыхнуло в глазах Мученя, когда вечное пламя активировалось и защитило его от этого громового рева. Однако, прежде чем Мучень смог почувствовать облегчение, громовой рев раздался снова. А причина в том, что он вошел в зону атаки бестелесного питона, поэтому-то он сейчас и страдал. Мучень закрыл глаза. Ему нужно было найти способ справиться с демонической молнией сердца преисподней, иначе он не сможет бы помочь девяти преисподних. Шипение, шипение, телосложение бога молний. Его тело стало ослепительным и наэлектризованным. Но он вскоре понял, что телосложение бога молнии не возымело никакого защитного эффекта против атак демонической молнии сердца преисподней. После он использовал искусство управления молнией, но эффект оказался невелик, потому что демоническая молния сердца преисподней явно не что-то такое, с чем можно сравнить демоническую молнию Земли. Даже благодаря искусству управления молнией, эта неистовая энергия молнии не то, что он мог контролировать. Мучень использовал всевозможные методы, но эффект оказался крайне посредственным. Битва между девятью преисподних и бестелесным молниеносным питоном становилась все более интенсивной. Последствия от отголосок их атак тоже становились сильнее. Мучень сидел в пустоте, бледнее. Грохот молнии, который становился все более интенсивным в его теле, уже немного труден для него. «Нет, я не могу сдаться». Мучень крепко стиснул зубы. Девять преисподних сейчас вовлечена в ожесточенную битву, поэтому если он так легко сдастся, то подведет ее. Мучень глубоко вдохнул, циркулируя духовную энергию и активируя вечное пламя. Бестелесный молниеносный питон очень силен. Судя по текущей ситуации между ним и девятью преисподних, вероятность успеха разрушения его формы слишком низкая. Поскольку они не могли сломать его форму, то оставался только один другой способ справиться с ним. Печать, в голове мученя мелькнула мысль. Говоря о запечатывании, страница бессмертных в его теле служила лучшим выбором. В конце концов, эта вещичка полезна даже для такого могущественного существа, как Мандала. Пока он размышлял про себя, то принял решение. Он стремительно начал формировать загадочную ручную печать. Жужжание. Пятно темного света внезапно вырвалось из огромного океана духовной энергии в его море повелителя. Пространство искажалось, когда оно появилось прямо перед ним. Он резко стукнул по нему кончиком пальца. Темно-фиолетовый свет мгновенно вырвался из страницы бессмертных. Когда свет поднялся, красивый и чарующий цветок мандалы начал проявляться. Мучень вдохнул полный рот воздуха, когда духовная энергия в его теле вылилась без каких-либо оговорок и полностью поглотилась чарующим цветком мандалы. Жужжание, жужжание. Вместе с инъекцией духовной энергии мученя, постепенно распускались лепестки великолепного цветка. На лепестках вырисовывались таинственные и примитивные руны. Бум! Когда мучень активировал цветок мандалы, с далекого поля боя донеслись шумные призрачные завывания громоподобного рева. По сравнению с предыдущими, данный громоподобный рев гремел еще более яростно. Бум! Бум! Места, по которым путешествовал громоподобный рев, искажали пространство. Пылающее пламя, вырвавшееся из тела девяти преисподних, подавилось, а ее саму отбросило далеко назад. Проклятие! Девять преисподних стиснула зубы и не смогла сдержать ругани. Она не думала, что бестелесный молниеносный питон может оказаться таким могущественным. Вдобавок к географическому преимуществу на его стороне, ранее она поняла, что скорее всего не сможет подавить противника в одиночку. Похоже, нам придется временно отступить и поискать могущественного помощника в великих владениях небесного закона. Мысли мелькали в сердце девяти преисподних, но в великих владениях небесного закона нет ни одного эксперта, с которым у нее завязались хорошие отношения. Прямо сейчас император небесный стервятник занят войной, поэтому помочь ей он явно не сможет. Девять преисподних, отступай. Как раз в тот момент, пока она размышляла о возможных путях решения проблемы, сзади вдруг раздался крик. Голос принадлежал мученю. Услышав его крик, девять преисподних слегка опешила. Хотя она не могла понять, почему мучень вмешивается в битву такого уровня, она все равно захлопала крыльями и немедленно отступила из-за своего доверия к нему. Когда она отступила, крупный цветок мандалы пронесся по небу вместе с темно-фиолетовым блеском, остановившись над питоном. Цветок мандалы медленно наклонился, направив свое цветение на питона. Шипение, шипение. Когда цветок мандалы наклонился вниз, бестелесный питон разразилась яростным и пронзительным громоподобным ревом в сторону цветка. Бум! Но когда громовой рев соприкоснулся с темно-фиолетовым блеском цветка, то попросту растворился. Ша-ша-ша! Чарующие лепестки расцвели, а луч темно-фиолетового света выстрелил вниз, окутав бестелесного молниеносного питона. В конце концов, странная энергия вырвалась наружу, а бестелесный питон медленно потянулась к цветку. Бум! Бум! Бестелесный питон почувствовал опасность и яростно задергался. Рябь ужасающей энергии молнии хлынула наружу, вызывая искажения в пространстве. Пока он боролся и сопротивлялся, появились трещины в окружающем пространстве. При виде этой картины, выражение лица мученя резко изменилось. Это ведь последнее средство. Если даже страница бессмертных не сможет запечатать демоническую молнию сердца преисподней, то ему придется от нее отказаться. Но с текущей силой его духовной энергии, он мог только активировать цветок мандалы до текущего уровня. Проклятие! Мучень выругался сквозь стиснутые зубы. Но как раз в тот момент, когда он исчерпал пределы своей силы, холодная рука коснулась его спины. Последовал ясный голос девяти преисподних. «Используй мою духовную энергию». Бум. Вместе с ее голосом, мученя яростно затрясло. Чрезвычайно обильный поток духовной энергии хлынул внутрь его тела. Его конечности и кости наполнялись духовной энергией. Глава 732. Разбитая каменная табличка. Бум. Огромное количество духовной энергии неистово вливалось в тело мученя, мгновенно заполняя меридианы его тела. Духовная энергия от девяти преисподних явно намного превосходила его собственную. Но, естественно, вливание духовной энергии в тело других считалось табу. Потому что каким бы сильным ни было физическое тело, внутренности человека очень хрупки. Если у человека дурной мотив, он мог легко разрушить меридианы другого человека. Но у мученя и девяти преисподних явно нет такого рода табу между ними. Их родословные связаны друг с другом, поэтому они делили свою жизнь. Но если один из них умрет, другой последует за ним. Поэтому между ними существовало абсолютное доверие. Поэтому, когда девять преисподних вливало огромное количество духовной энергии в тело мученя, он не колеблясь быстро сформировал несколько печатей. Духовная энергия вырвалась из его тела, образуя потоки и вливаясь в чарующий цветок мандалы. Гул. Вливание послужило своего рода божественной помощи цветку мандалы. Тотчас же чарующий цветок раздулся, а его таинственно выглядящие лепестки стали выглядеть еще более великолепными. В то же время темно-фиолетовый луч света, который он обрушивал на питона, стал еще более ослепительным. Трещины, которые были вызваны бестелесным молниеносным питоном, мгновенно исчезли. Бум, бум. Бестелесный молниеносный питон яростно сопротивлялся. Теперь он больше не мог поколебать темно-фиолетовый свет, который выглядел хрупким. Его массивное тело постепенно приближалось к цветку мандалы. Несмотря на то, что он приближался медленно, скорость приближения нисколько не замедлялась. Мучень наблюдал, как расстояние между цветком мандалы и бестелесным молниеносным питоном уменьшается, испытывая облегчение от тяжелой обязанности. Вскоре он изменил ручные печати, а бестелесный молниеносный питон полностью погрузился в ловушку в сердце цветка. Чарующие лепестки сомкнулись, а таинственные, первобытные руны вспыхнули и засияли на бестелесном питоне. Ша-ша-ша, ша-ша-ша. Эти светлые руны напоминали символы, отпечатываясь на теле бестелесного молниеносного питона, заставляя его издавать резкое шипение. В конце концов тело питона постепенно растаяло, превратившись в бестелесное молниеносное яйцо, которое спокойно парило в самом сердце цветка мандалы. Рядом с молниеносным яйцом тихо лежала разбитая каменная табличка. Эта штука действительно могущественная. Девять преисподних удивилась такому зрелищу. Она сражалась с бестелесным молниеносным питоном, поэтому лучше всех понимала, насколько он силен. Но прямо сейчас он принял свою первоначальную форму внутри цветка мандалы. Цветок мандалы обладает силой запечатывания, а демоническая молния сердца преисподней не имеет реальной формы, так что именно поэтому мы преуспели. Улыбнулся мучень, а затем взмахнул рукой. Цветок мандалы медленно спланировал к нему. Сначала он бросил взгляд на демоническую молнию сердца преисподней, а после перевел взгляд на разбитую табличку. Согласно слов девяти преисподних, священное писание сердца высшего демона записано на каменной скрижали. Хотя мучень никогда не слышал о нем раньше, но догадывался, что это не что-то обычное, так как даже девять преисподних вскрикнуло от удивления. Мучень взмахнул рукавами, отчего разбитая каменная табличка вылетела из цветка и остановилась перед ним. Каменная табличка выглядела очень пестрой. На табличке остались следы времени. Примитивные слова на ней едва различались, но они же излучали особое давление. Мучень направил свой взгляд на верхнюю часть таблички, на пестрые слова. Священное писание высшего сердца демона, о котором говорила девять преисподних. Так как она выглядела сильно поврежденной, значит содержание информации внутри точно не полное. А священное писание высшего сердца демона очень могущественное? Спросил мучень. Ты знаешь о дворце бога молний? Мучень изумился, но кивнул. В конце концов, он уже не тот неопытный мальчишка, каким был раньше, так что у него уже собрались кое-какие знания о мире Великой Тысячи. Так называемый дворец бога молний – могущественная фракция в мире Великой Тысячи с высокой репутацией. Дворец Бога Молний – наследственная фракция первобытного Дворца Молний. В первобытную эпоху император Молний Сердца Демона являлся членом первобытного Дворца Молний. Согласно моим знаниям, это высшее священное писание Сердца Демона является божественной способностью, которая хранила дворец. Четко и ясно ответила девять преисподних. Дворец сохраняют божественные способности. Когда Мучень услышал два последних слова, его сердце неудержимо забилось. Божественная способность, а не божественное искусство. В мире Великой Тысячи глубокая и таинственная божественная способность стояла выше божественного искусства, за исключением того, что сей уровень слишком далек от обычных повелителей, потому что они слишком сильны. Рождение каждой отдельной божественной способности, как правило, сопровождается сильной конкуренцией среди полчища повелителей, а высшее священное писание сердца демона являлось божественной способностью, охраняемой дворцом бога молнии, так что можно наверняка сказать, насколько она сильна и важна. Даже во дворце бога молнии есть только несколько человек, которые квалифицированы для постижения священного писания высшего сердца демона. Вот только очень жаль, что в нашей табличке оно не является полным. Основываясь на моих догадках, наверняка техника внутри сравнима только с квазисовершенным рангом божественного искусства, ответила девять преисподних с легкой грустью. Божественное искусство квазисовершенного ранга, Мучень усмехнулся, услышав ее слова. Этого достаточно, поскольку именно это мне сейчас и нужно. Если бы священное писание высшего сердца демона являлось полным, он не смог бы тренировать его при его нынешней силе, так что хорошо, что оно повреждено. Девять преисподних беспомощно закатила глаза и испытала раздражение, но в то же время удивилась его проницательностью. Согласно моим знаниям, ужасающая часть священного писания высшего сердца демона заключается в том, что, как только оно успешно культивировано, пользователь сможет войти в состояние сердца демона. Уже более серьезно ответила девушка. Состояние сердца демона, Мучень удивился. Это страшная возможность. При входе в него любые внешние помехи будут блокированы. Его можно рассматривать, как абсолютную способность контроля. Каждая отдельная нить духовной энергии в теле, а также сила телосложения могут контролироваться до предела. Говоря с определенной точки зрения, как только пользователь входит в состояние сердца демона, он может стать настоящим оружием войны, а его боевая мощь значительно возрастет, объяснила девять преисподних. Ходят слухи, что мастер Дворца Бога Молнии достиг только стадии квази-небесного повелителя, но когда он входил в состояние сердца демона, то получал силу сражаться даже с небесными повелителя. Мучень задержал дыхание, хотя то могущество слишком далеко от него, он почувствовал ужасающую пропасть между собой и той возможностью. И мастер Дворца Бога Молнии мог использовать состояние сердца демона для сражения с небесными повелителя. Можно с уверенностью сказать, насколько это страшная способность. Неудивительно, что ее так тщательно охраняли. «Мы неплохо так постарались», — сказал Мучень, пуская слюни. Он никогда не думал, что урожай окажется таким большим. Он не только смог получить демоническую молнию сердца преисподней, но и получил страшную, хоть и поврежденную, божественную способность. Но требование для ее культивации заключается в том, что сначала нужно получить контроль над демонической молнией сердца преисподней. Поэтому, если ты хочешь культивировать ее, тебе сначала придется слиться с демонической молнией сердца преисподней. Девять преисподних вылило ведро холодной воды на Мученя. Не думай, что слияние с демонической молнией сердца преисподней такое простое. Ты смог слиться с вечным пламенем из-за нашей кровной связи, поэтому оно не показало своей истинной мощи. Но с демонической молнией сердца преисподней будет все сложнее. Мучень нахмурился, но вскоре улыбнулся. Мы потратили так много сил, чтобы получить эту демоническую молнию сердца преисподней. Так что, как бы тяжело ни было, я справлюсь. Смелый. Девять преисподних показала большой палец вверх, но глядя на ее ухмылку, она явно собиралась увидеть, как много трудного времени перенесет Мучень. Мучень закатил глаза на нее, предвкушающую веселье, но вскоре его выражение стало серьезным. Он знал, что переработать демоническую молнию сердца преисподней будет нелегкой задачей, но подобный шаг явно не причиной для отказа от цели. Вздох. Мучень глубоко вдохнул. Он двинулся вперед, появившись в центре цветка мандалы и села. Он взмахнул рукой, притягивая к себе молниеносное яйцо размером с голову. Но само молниеносное яйцо не имело реальной формы, поэтому, когда Мучень рукой коснулся его, он почувствовал пронзительный громоподобный рев, как будто он вот-вот прорвется сквозь печать и взревет. Даже духовная энергия в его теле слегка дрогнула, такая жестокая, даже когда запечатана. Мучень нахмурился, взглянув на девять преисподних, он мягко кивнул ей. Девять преисподних отошла на некоторое расстояние назад, не отрывая взгляда от парня. Очевидно, она была готова вмешаться, если возникнут какие-либо проблемы. И тогда, даже если ей придется стереть демоническую молнию сердца преисподней, колебаться она не будет. «Будь очень осторожен», — предупредила девять преисподних. Мучень кивнул и закрыл глаза. Он скрестил руки на груди, пока бестелесное яйцо молнии медленно парило перед ним. Изо рта мученя вырвался белый туман. После он резко ударил ладонями по яйцу молнии. Ужасающая энергия желала вырваться наружу, когда трещины начали распространяться по яйцу молнии. Бум! В конце концов яйцо молнии раскололось, и бесформенная молния вырвалась наружу, превратившись в грозу и окутав мученя. Стрелы бесформенных молний постоянно устремлялись к его телу. Море Повелителя. Огромное и величественное Море Повелителя, колыхающееся волнами духовной энергии, ревело. Нити пурпурного пламени бурлили на поверхности океана. Когда поверхность океана пришла в движение, дух мученя появился над волнами. Он поднял голову, глядя на пространство над своим морем Повелителя, которое сильно искажалось в том направлении. После искажения разбилось вдребезги, а бесформенная молния, покрывшая небо, обрушилась вниз, как будто пыталась разорвать его море Повелителя на части. Треск, треск. Как будто почувствовав опасность, пурпурное пламя заполыхало на поверхности моря Повелителя, а дух мученя покрылся густым пурпурным пламенем. В его глазах отражалась бесформенная молния, которая своим проносилась мимо. Он до скрипа сжал кулаки. «Это моя территория. Неважно, дракон ты или тигр, ты все равно должен подчиниться мне». Пурпурное пламя взметнулось вверх, готовое сразиться с величественной молнией. Глава 733. Вечное справа и сердце демона слева. Пространство на вершине моря Повелителя разорвалось на части, пока бесформенные молнии свистели во всех направлениях. Громоподобный рев, похожий на призрачные завывания, разнесся над морем Повелителя, поднимая волны на поверхность океана. Картина напоминала конец света. Мучень поднял голову и посмотрел на эту картину. Выражение его лица стало очень серьезным. Бесчисленные бесформенные молнии падали, как метеориты, и стреляли в его море Повелителя. Плюх, плюх. Огромные волны духовной энергии вздымались вверх, а каждый раз, когда демоническая молния сердца преисподней обрушивалась вниз, пурпурная духовная энергия растворялась. Поднимающиеся нити пурпурного пламени на самом деле стремительно растворялись бесформенной молнией. Пятна разных цветов быстро появлялись в море Повелителя, которое изначально выглядело фиолетовым. Всему виной разрушение от демонической молнии сердца преисподней. И судя по внешнему виду, демоническая молния сердца преисподней и вечное пламя не гармоничны, но в целом так оно и должно быть. Огонь и молния совершенно разные элементы. Естественно, для них невозможно сосуществовать вместе. Мучень беспомощно вздохнул в своем сердце, когда неприятности начались. Бум, бум. Высоко в небе демоническая молния сердца преисподней непрерывно обрушивала свои атаки. Атаки чрезвычайно свирепые, а бесформенный цвет быстро распространялся по огромному морю Повелителя. Столкнувшись с яростными атаками молнии, даже вечное пламя начало понемногу терять силу. Пурпурная духовная энергия постоянно исчезала. Две энергии столкнулись в море Повелителя, пытаясь стереть одна другую. Но в процессе две разные энергии постепенно сливались в духовную энергию. В конце концов, здесь море Повелителя мученя. Если они хотели одержать победу над другими, им придется полагаться на здешнюю духовную энергию. Чем больше они погружаются в духовную энергию, тем сильнее они станут, и тем легче им будет одержать верх. К данному сценарию и стремился мучень. Прямо сейчас он хотел, чтобы демоническая молния сердца преисподней постепенно слилась с его духовной энергией. Только так у него появится возможность воздействия и уравновешивания, получая контроль над ними обоими. Ожидание длилось целых 10 дней. В течение этих 10 дней демоническая молния сердца преисподней постоянно росла внутри моря Повелителя. В последний день она заняла половину территории и сражалась с вечным пламенем за территорию. Но достигнув всего предела, расширение территории остановилось. Море Повелителя разделилось на две части. Одна сторона с фиолетовым светом, а другая бесформенная. Дух мученя стоял в небе, глядя на изменения внутри своего пространства. Море Повелителя теперь разделилось на два цвета. Пурпурный и светлый бесформенный. Два отдельных цвета четко выделялись. В области, в которой соприкасались два цвета, разгоралась жестокая битва. Пурпурное пламя и бесформенные молнии громыхали при каждом столкновении. Проливные волны двух разных цветов сталкивались, вызывая мелкую дрожь по всему морю повелителя. Мучень смотрел вниз, постоянно хмурясь. Каждая из этих двух энергий занимала половину суверенного моря, и точно так же духовная энергия в этом теле также была разделена на две части. Если бы он использовал духовную энергию, которая была слита с бессмертным пламенем, то духовная энергия, которая была слита с молнией сердца нижнего демона, не прислушалась бы к его приказам. Благодаря этому не только не было никакого значительного увеличения его силы, но это сделало бы его слабее из-за его духовной энергии. Более того, согласно предыдущему конфликту между двумя энергиями, если он не усилит свой контроль над ними, они могут выйти из-под контроля. В это время он почувствует, как его духовная энергия обращается против него. Если он насильственно объединит две энергии, то результатом будет разрушение его моря повелителя, но у него нет возможности совершить этот подвиг прямо сейчас. Поскольку я не могу слить их вместе прямо сейчас, тогда я просто буду контролировать их по отдельности. В конце концов, Мучень не человек без каких-либо способностей. Он быстро придумал решение. Его взгляд вспыхнул, а следом он пробормотал себе под нос. Но в таком случае я должен предотвратить контакт между вечным пламенем и демонической молнией сердца преисподних. Он не должен позволять двум силам духовной энергии затаить злобу друг на друга. В противном случае, он сам поставит себя в неудобный кризис. Но это явно нелегкий подвиг, так как вечное пламя и демоническая молния сердца преисподней не слабаки. Если они столкнутся друг с другом, то наверняка будут сражаться насмерть. Прямо сейчас ситуация такова, как если бы двух тигров посадили на одну гору. Гора с двумя тиграми, да, взгляд Мученя вспыхнул. Двое тигров способны сосуществовать вместе, ему нужно только поместить что-то в гору, что могло удовлетворить обоих тигров.